Первокровные. Первокровные — дикая, почти звериная форма, из которой возникло человечество. Не будь драконов, которые вывели 12 рас из этой первобытной глины, человечество состояло бы исключительно из первокровных. Даже сейчас это самая многочисленная раса, не имеющая ни малейших препятствий к деторождению и распространяющаяся по всему миру, как сорняк по цветнику с розами. Я никого не желаю обидеть сравнением, но для правды не существует этикета. Восточная триада. Старейшие из выведенных рас — восточная триада. Ясуруты, Ямуты и Тралгуты. Ясурутов часто считают первой из высших рас. Размером и сложением они примерно соответствуют первокровным, но имеют металлические чешуйки малых драконов. Скорее всего, они созданы как грубая воинская каста, надсмотрщики над первокровными рабами. Ямуты, несомненно, являются более поздним, исправленным вариантом. Огромный размер и массивные бивни предназначались для запугивания низших рас, однако, как и в случаях с другими выведенными расами, выигрыш в размере и силе имел свои недостатки. Из всех рас у ямутов наименьшая продолжительность жизни. Тралгуты почти наверняка являются самой поздней расой восточной триады. Они выше первокровных, у них выраженные зубы и хороший слух существ по природе плотоядных. Здравый смысл подсказывает, что их вывели скорее для охоты, чем для военных битв. После падения драконов, вероятно, лишь трудности с размножением не позволили им насильственно подчинить себе другие расы. Западная триада. В отличие от восточной триады, олицетворяющей собой эпоху войны и созданной как оружие для битв, западные расы знаменуют собой эпоху, когда драконы приступили к сотворению орудий более тонких. В циннах, дартинах и темзинах заметны специфические признаки того, что они созданы ради определенных целей, для каждой расы своих. Цинны, по сравнению с другими расами, тонкие и бледны, как побеги, выросшие под ведром. Однако у них выраженный талант к умственной деятельности, хоть они и не способны к истинно глубоким прозрениям. Как и ясуруты, ставшие первой попыткой создания воинской касты, цинны могут рассматриваться как грубая проба для последующих рас. Дартины, созданные в ту же эпоху, не наделены циннейским разумом, который лишь немногим лучше зачаточного. Эту расу с очевидностью создавали как рабочую силу для разработки копий. Светящиеся глаза отличаются строением от глаз любой другой расы и любых природных животных. Способность дартинов ориентироваться в совершенно лишенных света пещерах уникальна, а при гибких телах их нетрудно вообразить себе ловко пробирающимися сквозь тесные подземные пещеры. Именно отсюда, без сомнения, возникли стойкие слухи о тайной крепости дартинов глубоко под землей, хотя подобная постройка никогда не была обнаружена и не могла бы существовать в отсутствии устойчивой сельскохозяйственной деятельности. Тимзины. По сути, единственная раса, хронологическое место которой в череде рас не вызывает сомнений. Это самая молодая раса, созданная во время последней войны драконов. Темные чешуйки, подобные чешуйкам насекомых, защищают туловище не так надежно, как чешуя ясурутов, но способны полностью закрывать тело и даже отверстия, включая уши и глаза. Роль тимзинов как орудия остается невыясненной, хотя некоторые предполагают, что их создавали для пчеловодства. Верховные расы. Верховные расы или главенствующая триада являют собой высший образец созидательных способностей драконов, каковы способности впоследствии неизбежно подверглись упадку. К этим расам относятся куртадамы, раушадамы и хаунадамы. Куртадамы, включая автора этих строк, воплощают собой слияние всех лучших черт, явленных в предыдущих расах. Разум, зачаточный в циннах, и боевые инстинкты восточной триады — все объединено в куртадамах. Кроме того, куртадамам, единственным из всех рас, даровано полное волосяное покрытие для тепла, а искусство вплетания в мех бусин и прочих украшений со всей ясностью свидетельствует о высочайшей склонности к церемониальным практикам и следованию канонам красоты. Хаунадамы во множестве населяют Дальнюю Серамиду и прилегающие территории. В них улучшенным образом развиты воинские задатки, ранее явленные в Емутах. Хаунадамы не так крупны, но неутомимы. Они имеют под кожей толстый минеральный слой, способствующий защите тела от ударов, и ясный острый разум, давший им полную власть над западным континентом. Отвращение к морским путешествиям ограничивает их роль в морской торговле и, вероятно, является причиной того, что им не удалось завоевать другие страны, окруженные морями. Раушадамы, подобно хаунадамам, преимущественно встречаются в Дальней Серамиде. Их образ жизни заставляет стойко подозревать, что обе расы были созданы для тесного сосуществования. Раушадамы с их легким скелетом являются единственной расой, которой драконы даровали способность летать. Раса упадка. После того, как искусство драконов достигло предельных высот, оно неминуемо начало скатываться в чрезмерную вычурность. Эти усилия драконов привели к появлению замысловатых и неестественных рас — хаавирков, южнецов и утопленцев. Хаавирки все века после падения драконов провели вблизи морозных портов Севера. Их бурный агрессивный нрав — не признак предназначенности к военным действиям, а лишнее свидетельство того, что животное, оставленное без хозяина, неминуемо вернется к своей звериной природе. Размером они сравнимы с емутами из-за толстого слоя подкожного жира, защищающего их от северных холодов. Их татуировки на лице сравнивают с куртадамскими ритуальными бусинами лишь те, кто не разбирается ни в том, ни в другом. Южнецы, опознаваемые по крупным черным глазам, способным видеть в темноте, являются образчиком извращения. Они заселяют местность к югу от Лианеи, где создали культуру, объединяющую в равных долях черты устройства термитных гнезд и кочевых сообществ. Несмотря на развитую способность к размножению, эти широкоглазые полулюди предпочитают закреплять такую деятельность за главной самкой, в то время как ее подданные выступают в роли трутней. Вопрос о том, создавались ли южнецы для заселения южных пустынь или мигрировали туда после падения драконов из-за неспособности конкурировать с более развитыми расами, остается предметом ученых дискуссий. Утопленцы — последнее свидетельство упадка драконов. Они весьма походят на первокровных размером и сложением, однако живут исключительно под водой во всех географических пространствах. Взаимодействие с ними затруднено или вовсе невозможно, а их тенденции собираться в мелких озерцах, остающихся после прилива, заставляет считать их не более чем водорослями в человеческой форме. Предположение, что они созданы драконами ради некой важной подводной деятельности, является чистой выдумкой. Имея эти сведения в качестве отправной точки, мы можем приступить к рассмотрению пяти философских методов, с помощью которых просвещенный ум будет способен классифицировать, систематизировать и оценивать расы человечества.